В нем еще крестьянская жадность взыграла. Из двух чашек, ясное дело, выбрал большую. Но эта жадность, нахрапистость и держит его в форме. А разве я сам не такой? Всегда большую выбираю. Даже двум одинаковым людям не поладить. А что уж там про разных-то говорить? Мы ели демонстративно, отворотясь друг от друга. Даже ложками промахивались мимо рта. Но вдруг поневоле наши взгляды сошлись. От озера с полотенцем через плечо важно шествовал отча. Откуда у парня испанская гордость врожденная? Да, вздохнул батя, войну я урожай проса втрое увеличил, армию накормил, Калинин орден вручал. Весь северо-запад до сих пор мой с женой хлеб ест, лучше не создали, а я в итоге всего питаюсь каким-то кавказским хлопцем. Если бы, давно уж не им. Кстати, он вдруг стремительно и гибко пригнулся ко мне, горячо зашептал, а деньги-то он привез? Нет, это нет, он прочел в моих глазах. Так надо поговорить с ним. Настырно и, как я понимаю, уже ко мне. Вот сам и говори. Вслух я этого не сказал, но по глазам он понял. Грохнув, как говорится, чашкой о чашку, мы разошлись. Через час я заглянул к нему в комнату. Пишет и чему-то улыбается. Да, корень-то покрепче. А я как-то не мог перейти к углубленной работе. Ручонки трясутся. Ну, ничего, как он учил. Лучший отдых. Перемена работы. Достал из шкафа пакетики. Вот это сварганим. Быстро растворимый рассольник. Сглотнул слюну. Божественный запах. Иди, заглянул к нему в комнату, как он утром ко мне. Он вышел, улыбаясь. Видно, приготовил заранее какую-то шутку. Сел. Знаешь, заговорил он, когда я в молодости работал агрономом в Казахстане, часто приходилось в караванах на верблюдах ездить с казахами. Помню, однажды долго ехали, много дней. На привале вечером каждый раз одно и то же. Слезаем с верблюдов, они ложатся, казахи костер разводят, в казане водки пьют, я в стране с моими сухарями. Потом, когда все у них готово, вода закипела, посылают ко мне маленького такого чумазого мальчишку. Тот подбегает, сияя каждый раз с одним и тем же словом «Чай!» Вот и ты меня так же зовешь. Молодец. Уел. Разулыбался торжествующе. Извини. Я поднялся, ушел. Чтобы зафиксировать, пока не забыл батины речи, вынужден его самого покинуть. Такой жестокий вот парадокс, такая работа. Ну все, теперь надо в больницу. Я вышел на крыльцо. Да, простыни на веревке нет, улетел мой ангел. Ниссан Очи, уже, видимо, отремонтированный, сиял за оградой, но вряд ли он покатит меня. А над ямой в гараже уже темнел синий форт Скорпио маэстро Левина, и из ямы к нему вздымались золотые, в данный момент черные, руки Битта-Дритта. «Быстрее не можешь!» — колыхал над ним брюхом Левин. Вот он, во всей красе звериный оскал империализма. За что боролись? «Погулять не пойдем!» Белозубо улыбаясь, на крыльцо вышел батя в своей довоенной соломенной шляпе типа брыль. Ну ладно. И сразу после в больницу. Всем должно меня хватить. Хотя, честно говоря, самому мало. Молча, думая каждый о своем проклятом, мы перешли шоссе, углубились по узкой тропинке в поле. Вдали темнел лес, по бокам шуршали колосья. Видно, батя часто гуляет здесь, в родной стихии. Вдруг, остановившись, он азартно ухватил колос. «Зацвела, наконец-то!» Он отпустил стебель, колос пружинисто закачался. «Рожь, думая о своем, что там в больнице?» — пробормотал я. «Что?» — рявкнул батя. «Рожь, говорю, зацвела». повернулся к нему я, отвлекаясь от мысли. «Рош!» — отец выкатил на меня свои жгучие очи. «Рош!» Со школьных времен я так его не пугался. «Не рож», — пробормотал я, — «пшеница». «Тысячу раз тебе рассказывал! Не слушаешь, что ли, ни черта?» Он вдруг шагнул в поле, ломая с хрустом стебли. «Иди сюда!» «Ну ладно, зачем? Я все понял». «Что ты понял?» — лютует батя. «Иди сюда!» Я шагнул к нему. Он зорко отыскал самый крупный колос, ухватил, безжалостно отломал, ему, наверное, можно, резко распотрошил и поднес к моему лицу. «Смотри уж, раз ни черта не знаешь, вот, видишь, под пленкой в закрытом чехле и пыльник желтый вон торчит, и рыльце пушистое, дошло теперь. Пшеница — типичнейший самоопылитель, а рожь, который тут, слава богу, нет, — мрачно усмехнулся, — наоборот, типичнейший перекрестник, перекрестное опыление. Поэтому, когда рожь цветет, тучи пыльцы над полем висят. А тут что мы видим? Дадул?» Отец уставился на меня. По тропке шел какой-то мужичок и решил, видимо, похозяйничать. «Эй, вам делать, что ли, нечего? А ну, выходите оттуда!» Батя, резко повернувшись к нему, кинул на него взгляд такой ярости. «Что? Это ты мне предлагаешь с поля уйти?» Что мужичок сразу что-то такое почувствовал, стушевался и, бормоча себе под нос, удалился. «Лютует, батя». Обратно мы возвращались, молча, в мрачных размышлениях. Он, видно, думал с отчаянием, что жизнь, целиком отданная сельскохозяйственной науке, пропала даром, раз родной сын, о, ужас, ужас, не отличает рожь от пшеницы. А я думал, что без Нонны, очевидно, лютость станет нормой нашей жизни. Мы молча прошли в калитку. Отче, важно раздувшись, стоял на тропинке и, видимо, не собирался нам ее уступать. Такие у них законы, очевидно. Видимо, на сестре потом никто не женится, если уступишь. «Что встал?» — вдруг рявкнул батя. «В землю врастешь!» Своей жилистой крестьянской рукой он легко сдвинул отчу с дороги. Тот чуть не упал, замахал руками, как крыльями, но не улетел. «Вот так, дорогой мой отча!» Образ дряблого, безвольного интеллигента, увлеченного лишь своей наукой и ничего не замечающего, придется пересмотреть. Коренным образом, просто некогда было бате показывать себя. А вот теперь любуйся. Я, кстати, тоже такой. Характер бойцовский, отцовский. Война. Война. Я огляделся. Битте, наконец, вылез из ямы, неторопливо, куда спешит рабочему человеку, вытирал ветшие руки. «На, держи!» — Левин протянул ему деньги. Но Битте не торопился подходить. «Кто к кому должен подойти? Это еще вопрос!» Вдруг между заказчиком и исполнителем вклинился отче, навис своей могучей туши над тем и другим. «Теперь все мне будут платить!» — величественно проговорил отче, протягивая руку к Левину. «Дай сюда!» Я, совсем уж собравшись уйти, обернулся на крыльце. «Война! Война!» Левин своими насмешливыми глазками-бусинками разглядывал отчу. «Да пошел ты!» — проговорил он и, обойдя отчу, дал деньги и Битте в руки. Тот, не спеша, спрятал их в карманчик и, не обращая на отчу никакого внимания, пошел за ограду. «Война! Война!» Левин сел в тачку, завелся и поехал прямо на отчу. Тот стоял, не двигаясь. «Кто кого?» «Битва при Валерике. Слова М. Лермонтова, музыка народная. Исполняет Валерий Попов». «И что? Никого уже не боюсь». Левин, потеснив все же отчу, уехал. Битте ушел, и Савва вряд ли вступится. «Ну что ж, раз я это затеял, мне и расхлебывать. Батя мой союзник. Я хотел было раньше уйти, но теперь, специально оставшись на крыльце, смотрел на очу. Ну, что? Он торопливо тыкал пальчиком в свой телефончик. Подкрепление? Давай. О, Господи! Секунду назад я был уверен, что ничего не боюсь, и так оно и было. А теперь боялся буквально всего. Кто так все запутывает? Причем именно возле меня. Теперь всего боюсь. По переулку спускалась дочурка, как всегда кстати. Тут малая Кавказская война, а она явилась. Я глядел на нее. Кукушонок, как в гнезде у маленькой птички мог завестись такой крупный неуклюжий птенец? На меня, что ли, похоже? Она шла, тихо улыбаясь, еще не видя меня, но заранее предвкушая, как мы удивимся и обрадуемся, увидев ее. Она же не предполагает, что тут война. Надеется порадоваться. «О, Господи, что за жизнь!» «Эй!» — окликнула она с тропинки. «Эй!» — весело откликнулся я. Только что собрался позлобничать, но снова надевай радостную улыбку. Так скоро кожа треснет. Мы обнялись. Вошли на террасу. Батя ждал нас там или случайно вышел. «Мил моя!» — простонародно проговорил он, обнимая внучку. Мы сели, глядели друг на друга. «Мать, ты в больнице», — сказал я. «Да, я знаю», — энергично заговорила она. «Она с утра мне сегодня позвонила. Я уже была у нее, лекарство привезла. Так что...» «Молодец. А я сволочь. Все утро тут сочинял. Ну, так теперь я к ней поеду». Я поднялся было с табурета, но вдруг почувствовал, что уже устал. «Да я уже сделала там все более-менее», — задумалась она. «Ну и как там?» — спросил я. «Отвратительно!» — пробасила дочка. «В палате 8 человек. Всех харкают, блюют, в туалет не могут выйти. Я пошла к сестре, а та говорит: а что вы хотите? Здесь больница, больные люди». Дочурка раздула ноздри. «Характер бойцовский, отцовский. Надо и оттуда забирать». «Как забирать?» — вскричал я. «Сколько тут всяческих проблем! Еще жена снова вернется». «Отче увидел я». Вышел на развилку и нетерпеливо глядел вдаль по шоссе. «Подкрепление? Ай да джигит! Один не может справиться с мирным населением. Надо срочно сматываться. Куда? Дорога, похоже, перекрыта, только морем. А давайте на лодке покатаемся!» — жизнерадостно предложил я. Энтузиазма мой призыв не встретил. Дочь никогда не соглашается из упрямства. Батя тоже глядел скучно. Его в данный момент, кроме здоровья, необходимого для окончания его работы, не волновало ничто. Один я тут такой безумный гребец. Но объяснять им сейчас мою тягу к гребле будет трудно. Не стоит пока пугать. Лучше побуду идиотом. Мне не привыкать. Взять весла в руки и угребать. Вот только с Саввой у нас отношения отвратительные. Может, батя весла попросит? «Сейчас, только переоденусь», — проговорил я беззаботно. Беззаботность как раз дается труднее всего. «А ты сходи пока за веслами», — скользь скинул я бате и направился в свою комнату. «Сам возьми», — проскрипел батя. «Упрям, даже когда понимает, в чем дело, а уж когда не понимает, тогда особенно».